Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение глубокого по своему содержанию послания к евреям. Мы уже говорили, что оно относится к евреям, уверовавшим во Христа Иисуса всем сердцем. Они родились свыше от Духа Святого, а также содержание его касается и к евреям, которые умом своим оценили Христа и как бы последовали за Ним, но духовного возрождения не пережили. Апостол пламенно и правдиво открывает им Христа и Иисуса во славе и превосходстве над ангелами, священством Ветхого Завета и другими вождями Израиля на земле, над Моисеем и Иисусом Навином. Об этом говорится в послании, в первой главе с 1 стиха по 2 главу 18 стих, в 3 главе с 1 стиха по 4 главу 14 стих и в 5 главе с 1 стиха по 8 главу 5 стих. А также превосходнее Христос, великого первосвященника в Израиле, который только однажды в году входил в святое святых с кровью чистого агнца, что является чудным прообразом Господа Иисуса Христа, умершего за нас на кресте. Слава постоянно пребывала над ковчегом. Так она пребывает на Христе Иисусе. Воистину, Он превосходнее земного первосвященника в скинии или во храме Израиля. Кровь агнца покрыла грехи Израиля, а кровь Господа Иисуса Христа омывает нас от греха, спасает весь мир, если люди приходят с верой к Нему. Снова приходит к нам слово, послание к евреям 5 главы 7 стиха, которое мы уже упоминали, что Иисус с великим воплем и рыданием вознес прошение к Отцу о спасении Его от смерти, так как Он был во плоти человеком, хотя и без греха. Моление, сказанное с пальмовой ветвью, которую виновный приносил с покаянием царю или господину, умоляя его. Иисус соединился с человечеством, принять грехи Его на Себя, манил не с пальмовую ветвью, говоря прообразно, просил о мире. Иисус Христос положил Себя на алтарь искупления, как виновный, безгрешный, Он, взявший на Себя тяжесть вины всего человечества, сделал Себя добровольно виновным. Какая милость, какая тайна, великое искупление! Хвала Ему вечная! Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, подтверждает эту истину. Не знавшего греха Он сделал грехом. Итак, Господь Иисус Христос был превосходнее первосвященника израильского, который приходил к Богу с грехами народа своего. Милосердие Христово превосходило служение Ааронова. Посему мы приходим к Нему со смелостью, с дерзновением, дабы получить милость и благодать в день нашей нужды. 4 глава, 16 стих. Постичь всю силу и красоту духовную первосвященника Христа Иисуса мы можем только духовным взором. Слух духовный у многих притупился. Апостол предупреждает ищущих Христа евреев, дабы они не отпали. Ибо невозможно отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. 6 глава, 6 стих. Несомненно, это строгое предупреждение касается не родившихся от Духа Святого, ставших новой тварью во Христе. Такие верующие иногда споткнутся, ослабеют, но встают и остаются в руке доброго пастыря Христа. Слушайте слова 6 главы 9 стиха. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Нет особой нужды говорить о верующих во Христа и в наши времена, если они родились свыше, то так же, как и евреи, христиане дней апостола Павла, держатся спасения. Учителя и слушатели Слова Божия, помните, что мы спасены навеки, мы Его дети, и Он не отвергнет нас при всех наших случайных недочетах. Помните, что Он омывает нас Своею пречистой кровью, когда мы в духе смирения покаялись и приходим к Нему. Следует помнить, что эти отпавшие не были в действительности возрожденными от Духа Святого чадами Божьими. Они блуждали в умствованиях своих, блуждая, приняли Христа не Голгофского, а морального учителя или пророка великого. Их следование за ним не было в духе благодатного спасения, прощения грехов и надежды на жизнь вечную, которую Сын Божий дает своим последователям, в которых Он живет Святым Духом. Весьма печально констатировать факт, что есть такой класс христиан в наши дни. Они умственные формалисты, христиане только по имени. Печально. Это служит соблазном для тех, которые ищут мира души, истинного спасения. Шестая глава есть серьезное поучение и предупреждение. Неверие других евреев притупило их духовный слух. Они слышали и не слышали сердцами своими. Какое печальное состояние сердца человеческого! Апостол приходит опять к весьма строгому и правдивому выводу, что такое состояние этих полуверующих евреев, похожих на агностиков наших дней, хотя и христиан, что отпадает, влечет тяжелые последствия, непоправимые, 6 глава с 4 по 6 стих. Об этом уже вкратце говорили раньше. Прообразом Иисуса Христа, великого первосвященника, является Мельхиседек. Бытие, 14 глава. Ничего не говорится там о его происхождении или рождении. Он является неожиданно и благословляет Авраама, родоначальника верующего класса человечества, не только евреев. Обратите внимание на слова послания к евреям 6 главы с 14 по 15. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Авраам получил обетование, ибо научился долготерпеть. А Израиль много перетерпел на пути своем, зачастую горькой историей, по причине отступления от Бога. Так народ этот очутился в плену египетском целые столетия, и только благодаря всемогуществу Божию, который повлиял на фараона и чудесно спас Израиля под водительством Моисея и поселил в земле обетованной. А потом плен вавилонский и милость Божия, народ частично был отпущен, и храм был восстановлен при трудных обстоятельствах. Когда это послание было написано, то великолепный храм в Иерусалиме еще украшал город. Он был печально разрушен римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом. Читая эти слова в манускриптах, евреи могли утешаться ими. Твердо утешение имеем мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которое для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее, за завесу, святое святых, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовеки по чину Мелхиседека. 6 глава, с 18 по 20 стих. Переходя к 7 главе, мы видим, что Мелхиседек был превосходнее колена левитов. А в 3 стихе говорится, что он, не имея ни начала дней, ни конца жизни, уподобляется Сыну Божию, пребывает священником навеки. Так и Христос Иисус вечно живет, всегда служит, верный первосвященник. Только во Христе левитское служение достигает совершенства, потому что Он совершен и превосходнее всех и всего. Аминь.